Таня Чудотворцева. Всех забрали, а я не успела. Про Наташку я впервые услышала в 1965 году. Дело было так. Я тогда тоскующая, вполне бездомная девочка. Только-только школу закончила. Не очень понимала, как, куда и зачем надо тыркаться. Готовилась в художественный институт. И все время проводила у Юры Фрейдина, который мне в то время был чем-то вроде отца. Мне казалось, что он уже такой взрослый, солидный, опытный и очень заботливый. И вот я как на работу к нему и ходила. Каждый день. От него в студию или на курсы. Домой возвращалась только ночевать. Это все, чтобы было понятно, в каком я была виде, когда Юра однажды мне торжественно сказал: «Чудо! Сейчас придет самая потрясающая женщина, которую я только знаю». Я удивилась и поинтересовалась, чем же она такая замечательная. Он сказал: «Во-первых, она меньше тебя ростом». Потом посмотрел повнимательнее на меня и пробормотал: «Ну, может, такая же». «Во-вторых, она поэтесса». «В-третьих, у нее есть сын, и зовут его Ярослав». Скажу честно, ни то, ни другое, ни третье меня не вдохновило и не восхитило. Наконец, вошла женщина в черном английском костюме. Потом, когда я ей это рассказывала, она всегда почти кричала: «Чудо, я никогда не носила такого!» Но я прекрасно запомнила ее наряд, так как она напомнила нашу завучиху в школе. Юра ей говорит: «Наташа, это Чудо, моя юная подопечная». Она на меня так строго посмотрела. Я не сразу поняла, в какой глаз ей надо смотреть, чтобы разговаривать. Была Наташка, как все помнят, косовата. Тогда я еще не понимала, что в этом ее фантастическое обаяние. Скорее, я ее испугалась. Она переспросила: «Чудо? Это с чего бы?» Тут Юрка ей все объяснил про мою фамилию, что это моя кличка и прочее. В общем, первое знакомство было невзрачным. Стихи меня не интересовали. Я про нее ничего не слышала, а наличие сына Ярослава у достаточно уже взрослой тети меня никак не удивило. Через год я была уже женой Коли Котрылева и про Наташу Горбаневскую ничего не слышала, пока с удивлением не узнала, что эта женщина-герой, как ее называл Юра Фрейдин, оказывается довольно близкая подруга моего мужа. Мы несколько раз встречались в гостях еще где-то, но никаких личных отношений у нас не завязывалось еще довольно долго. Правда, было время, когда она прибегала к нам почти каждый день, так как жила в доме с голубыми окнами напротив нашего дома на Сивцевом Вражке. К слову, у меня до сих пор цела моя студенческая акварель этого дома. Писала я ее прямо из окон своей комнаты. Наташа приходила, дарила Коле свои стихи в тоненьких самодельных машинописных тетрадочках, подписывала их непонятным для меня тогдашним словом «медиевисту и другу». Я же гадала, кто это такой друг-медиевист, пока мой грамотный Коля мне не объяснил. Даже в 1968 году, когда родился второй сын Ося, и я в связи с этим собрала для него Катькины шмотки, которые приходила забирать строгая Наташа Светлова к нам на Сивцев-Вражек, даже и тогда никакой особой привязанности у нас не было. Не стало ее, как это неудивительно, и даже тогда, когда после ее выхода на Красную площадь мы так переживали за них всех, а за Наташу особо. Просто она для меня оставалась подругой мужа. А вот стали мы близкими людьми благодаря исключительному случаю. Щедрость Наташиной души, ее невероятный нрав и характер, а моя отвратительная детскость стали тому причиной. На дворе шел уже 1973 год. У нас было уже двое детей. И я была вполне взрослой особой, 27 лет от роду. Мы ехали на день рождения к Маше Слоним, куда 6 ноября каждый год съезжалась почти вся Москва. Я же только второй или третий раз. Ехать мне было неохота. Я тогда мало кого знала. Приехали. Народ уже вовсю гуляет. Все почти в той или иной степени в подпитии. Я тогда не пила совсем. Стала бродить по огромным, как мне тогда казалось, пространствам. Сами мы жили в коммуналке, в крошечных комнатушках. Муж мой сразу куда-то исчез в знакомой и дружественной толпе. Я же слонялась и не знала, чем себя занять. И так набрела на кухню, где увидела нарядную торжественную Наташку в окружении незнакомых молодых людей, которые смотрели на нее с обожанием. Она что-то читала, на столе горела свеча, было темно. Я постояла, послушала. Мне стало скучно, и я подошла к столу и погасила свечку. Наташка мне сказала: «Не балуйся, чудо!» И свечку снова зажгла. Все повторилось, я опять ее погасила. Неудержимая наглая глупость меня просто подталкивала еще раз напакостить. Тут Наташка взвелась и пригрозила мне, что, мол, если я еще раз так сделаю, она мне даст в глаз. И вновь зажгла свечу и продолжала что-то декламировать. Мальчики с опаской поглядывали на меня. А я совсем потеряла всякий страх и погасила в третий раз. И тут Наташка подскочила и в самом деле забабахала мне довольно сильную оплеуху. Я выбежала с кухни и со слезами бросилась разыскивать своего мужа с криком: «Вон отсюда! Меня оскорбили!» Он уже был порядочно пьян и ничего не понял. Кто-то суетился, охал. Я держалась за щеку. От обиды у меня непрерывно текли слезы. Он покорно поплелся домой, так ничего и не поняв. Наутро я ему все напомнила, и, возмущенная таким, как мне казалось, произволом, стала требовать, чтобы он позвонил своей Горбаневской и сказал ей, чтобы она никогда больше к нам не приходила. Настолько я была поглощена своей обидой, что свою же наглость даже и не замечала. Коля звонить, конечно, не стал. Я обижалась, кричала: «Либо я, либо Горбаневская, выбирай!» Он мне терпеливо объяснял, что я его жена, а Наташа его старая подруга, и выбирать он не будет. Я постепенно успокоилась, забылась, но слышать про обидчицу не хотела. И вот проходит, наверное, недели две. Я как-то возвращалась с прогулки со своими маленькими детьми. Было уже начало зимы. Пока я их раздела, разделась сама, дверь в мою комнату стала как-то отворяться сама. Мы часто свои двери в коммуналке не закрывали, но тут мне показалось что-то странное. Я не без страха заглянула туда и с удивлением обнаружила, что на одном стуле и на кровати сидят трое — Саня Даниэль, я его тогда увидела впервые, некто Лёва Лурье из Питера, как потом выяснилось, и Наташа Горбаневская. И тут произошло что-то, что потом меня всю жизнь оставляло не только своей неожиданностью, но и фантастичностью. Она встала, как на торжественном собрании, и также торжественно сказала: «Чудо! Я пришла мириться и привела своих друзей, чтобы они были свидетелями». Надо сказать, что в первую секунду я подумала, что Наташка еще раз пришла как следует мне вмазать. Но, услышав такое, я обмякла, дико разволновалась. Наташка, видя мое смущение, подскочила ко мне, обняла, расцеловала. Что было дальше, я толком не помню. То ли мы пили чай, то ли водку. Это уже не важно. Важно то, что величие и щедрость Наташиной души меня потрясли на всю жизнь и оставались со мною до самой ее смерти. А дальше 40 лет нежнейшей любви и дружбы. Вспоминаю, как она спросила у меня: «Чудо, что тебе подарить на Татьянин день?» И я, не задумываясь, сказала: «Стихи. Но первую строчку я тебе расскажу. Мы только приехали из Молдавии с детьми». И, подъезжая к Москве, муж мой Коля очень лирично и распевно, глядя в небо, пропел почти что: «Не встретила бы нас Москва дождем». Я ему говорю: «А дальше?» «А дальше ничего», — сказал он. А мне уже послышались стихи. А Наташка и впрямь подарила и даже посвятила мне стихи, начинающиеся этой строчкой. Вспоминается, как она, не задумываясь, в жару, одевшись слишком тепло в гостях у Саши Грибанова, содрала с окон занавеску, обмоталась и, несмотря на наши уговоры, что она слишком прозрачная, пошла так гулять. Мы ездили к ней в город П, как всегда она называла Париж, ставший ей родным. И всегда, всегда она с распахнутыми, счастливыми руками, с невиданным для небогатого, мягко выражаясь, человека гостеприимством, нас всех подчивала, принимала, гуляла, рассказывала и всегда и всем радовалась. Последний раз мы встретились 21 августа прошлого 2013 года, когда она приехала на 45-летие событий на Красной площади. Она пришла ко мне на Арбат, мне кажется, прямо оттуда, и была ужасно расстроена. Я спросил ее: «Наташ, что такое?» «Да обидно, — говорит, — я немного опоздала, там были какие-то молодые люди, ее поклонники и последователи, которые развернули транспарант «За нашу и вашу свободу». Их всех забрали, а я не успела». Я ее утешала, но она так и ушла расстроенная. Тане Чудотворцевой, задавшей мне первую строчку. «Не встретила бы нас Москва дождем, но лучше уж дождем, чем вязким зноем. Но лучше зноем, чем по ребрам батажьем. Но лучше батажьем, чем сломленным устоем и ненадежной крышей на трех от зноя и дождя сгнивающих опорах, где выдувает сено из прорех пустой сквозняк, чей звук не звон, а шорох. Не встретила бы нас Москва вообще, но лучше уж Москва, чем холм безлесный, чем тот сквозняк, ползущий из щелей, зернохранилища развалины бескрестной».